С этим все примерно стало понятно, а вот про банду злого рока в сети почти ничего не было. Писали, что есть такая на нижних уровнях станции, но чем промышляет, неясно. Оставив в покое банду этого злого рока, занялся поиском посредника, которому можно было бы продать корабль. С этим все обстояло крайне сложно. Самая главная проблема заключалась в транспондере. Для того, чтобы поменять владельца корабля, было недостаточно заменить данные о владельце у Искина. Требовалось поменять данные в транспондере, а для этого нужно было, чтобы бывшие владельцы и новый владелец или их законные представители лично появились в имперской регистрационной палате и в присутствии регистратора подтвердили сделку. В моем случае бывшие владельцы по весьма уважительной причине не могли прийти в имперскую регистрационную палату, да и я сам не мог там появиться, по причине моей преждевременной кончины. Именно по этой причине мне был нужен посредник, который или сумеет быстро перепродать корабль, или разобрать его и перепродать по запчастям. Что он сделает с кораблем, меня не интересовало от слова совсем, требовалось избавиться от корабля любым возможным способом. Пришлось перелопатить все эти множество местных посредников, но ничего интересного меня не привлекло. Складывалось впечатление, что местная сеть весьма тщательно модерируется и вычищается Искином станции. Отзывы о местных посредниках в сети попадались или положительные, или посредственные. Отрицательные отзывы о работе просто не встречались. Такой расклад поставил меня в тупик. На станции значилось не одна сотня посредников, но выбрать из них нужного я не мог. Сохранялся вариант выбрать из списка наугад и понадеяться на удачу, но мне как-то не везло с этим в последнее время. Поэтому, отложив на соседнее кресло планшет, задумался о том, что мне делать. Самым разумным было улететь с этой станции, вот только я уже изрядно наследил на этой станции и неизвестно, какая обстановка на соседних станциях. Впрочем, никто и не обещал, что будет легко. Попробуем получить информацию другим способом, и, подняв антигравитационную платформу в воздух, полетел дальше. Вот только полетел совсем немного, когда почувствовал за собой слежку. Поначалу мне показалось, что я ошибся и слежка за мной крайне вероятна, но вскоре обратил внимание на платформу сзади. Платформа вела себя крайне странно. Вернее, не сама платформа, а ее пилот. Она постоянно держалась где-то сзади, то пропадала из зоны видимости, то появлялась вновь, и если бы не пси, я и не обратил на платформу никакого внимания. Немного полетал по коридорам, пытаясь оторваться, но не вышло, моя платформа оказалась медленной, тогда я залетел в тупик и остановился. Видимо, мой преследователь хорошо знал станцию и в тупик за мной не полетел. Подождав его в тупике, вскоре понял, что он здесь не появится. Тогда поднял платформу и полетел в обратном направлении. Поначалу я его не видел, но вскоре платформа вновь появилась сзади. Мне это окончательно разонравилось и резко приземлил платформу посреди коридора. Моему преследователю или преследовательнице это не понравилось, и она поначалу притормозила, но, видя, что я внимательно наблюдаю за ее действиями, ускорилась и пролетела рядом со мной. «Ей!» Окликнул ее, когда она пролетала мимо, давая понять, что я о ней знаю, и сделал несколько шагов в направлении преследующей меня платформы. Преследующая платформа на большой скорости вильнула. Облетев меня по дуге, полетела дальше. Забрало скафандра у пилота было прикрыто и притонировано. Внешне сложно было понять, мужчина это или женщина. Многие дешевые скафандры скрадывали особенности фигуры, а пилот был облачен именно в такой скафандр. Можно было действовать более жестко, но мне не хотелось привлекать внимание случайных прохожих, которых здесь хватало. Вскоре преследующая платформа скрылась за поворотом коридора, преследовать ее я не собирался, для себя решив, что достаточно напугал и вопрос закрыт. Какое-то время ничего не происходило, и сзади я никого не видел. Вот только вскоре я почувствовал слежку вновь, и я был уверен, что это та же самая платформа. Честно говоря, мне не хотелось это делать, но наблюдение за мной стоило срочно прекращать. Выбрав коридор с крутым поворотом на 90 градусов, залетел за поворот и сразу приземлился. Преследующая платформа не заставила себя долго ждать и вскоре появилась из-за поворота. Пилот, заметив меня уже не на платформе и ожидающим его, ускорился и попытался, как в прошлый раз, вновь облететь, но в этот раз я не позволил ему сделать такое вновь. Небольшое ускорение, прыжок в сторону моей платформы, оттолкнувшись от сидения, взмыл вверх и приземлился на уже на платформе моего преследователя. Схватил за скафандр и вместе с ним спрыгнул с платформы. Платформа, потеряв пилота, перешла в автоматический режим и приземлилась недалеко от моей. Сам я затащил пытающего сопротивляться пилота на свою платформу и поднял платформу в воздух и направил в небольшой отстойник, чтобы поговорить по душам с пилотом без свидетелей. «Глава 20, ты кто такой?» Спросил его, затащив в самый дальний угол. «Я?» «Да я никто, просто пролетал мимо». «Разумеется, больше часа за мной летаешь и все время мимо пролетаешь. Вот я решил, что нам стоит пообщаться. Я лечу, куда мне прикажут, это вы все время преследуете меня». Насмешил. «Если бы я преследовал тебя, ты бы давно был мертв. Поэтому я тебя просто по-доброму, можно сказать, по-дружески, спрашиваю, зачем ты меня преследуешь? Никого я не преследую, вам показалось, я просто летел за товаром. Ничего не знаю, ничего не ведаю, я просто здесь ромашки собирал». «Какие ромашки?» Спросил он непонимающе. «Белые». «А при чем здесь ромашки?» а при том, что у тебя их не будет. Вижу, разговор у нас не получается. Переходим на более жесткий вариант, и попытался расстегнуть скафандр, при этом она пыталась сопротивляться. Сопротивление было быстро подавлено, и скафандр раскрыт. Как оказалось, преследовала меня совсем не девушка, а парень. Молодой, бледный, хлипкий и с рабским ошейником на шее. Как правило, такие как он, рождались и вырастали на космических станциях, были привычны к невесомости, слабой гравитации, никогда не видели солнечного света и физически оказывались слабыми. Так-так, раб значит. Ответишь за нападение на раба. Да кому ты нужен? Ты — ходячее летающее недоразумение. По закону ответишь. Тяжелый случай. И что мне сделают? Штраф выпишут. Да мне плевать на этот штраф. Хотя какой штраф за мертвого раба? И взялся за его ошейник. Ты что задумал? Спросил он уже испуганно. Несчастный случай, рабские ошейники иногда сами взрываются, особенно если потянуть, где не стоит. Так что поговорим или дальше продолжишь недотрогу из себя корчить? Что тебе нужно? Вот это уже другой разговор. Кто тебя послал? Хозяин. Это понятно. Кто он? Хамиль.